Казанова, Казанова. Коля женился на Надежде Аскольдовне, хотя, конечно, правильнее было бы сказать наоборот. Надя вышла замуж за Николая Сергеевича, потому что Коле было 47, а Надежде Аскольдовне 34. Однако она успела два раза побывать замужем и родить ребенка от второго мужа. Девочка пошла в школу. Развелась она год назад и скоро познакомилась с Колей. Она вообще была строгая, подтянутая, чуть нахмуренная. Коля же наоборот. Ни разу до этого не был женат. Вел рассеянную жизнь вольного художника, пока не встретил Надежду Аскольдовну. У них начался роман, который быстро завершился свадьбой. Они хорошо жили. Но Коля, бывало, это вскользь и невзначай, вспоминал свои победы на Амурном фронте. Надежде Аскольдовне это не нравилось. Она говорила ему: «Прекрати, не желаю слушать эти пошлости», даже вставала и выходила из комнаты. «А у тебя вообще много женщин было?» — спросила она однажды. «Страшно сказать», — улыбнулся Коля. «А у тебя?» «Ни одной», — сказала Надежда Аскольдовна. «У меня было двое мужчин, и третий вот есть сейчас». Она поцеловала Коля в щеку. «Погоди», — сказал он, — «ты что, ни разу не изменяла мужьям?» «Нет». — сказала она. — А зачем? — Да нет, конечно, конечно, незачем, — быстро согласился Коля. — А до свадьбы, до первого брака, я имею в виду, у тебя кто-то был? — Нет, — сказала она. — Погоди, — сказал он. — Ты во сколько ж лет замуж вышла? — В 20. Она замолчала, глядя на Колю сквозь очки. — Ну, а в школе-то у тебя мальчики были в отчаянии? — спросил Коля. — Ну, типа, провожать и поцеловаться. — Глупо целоваться, если потом сразу не в постель, — сказала она, — а в постель с мальчиком из класса еще глупее. — Да, — вздохнул Коля, потом задумчиво сказал. — Да, конечно, ты права, так и надо на самом-то деле. А я, конечно, неправильно жил. Бесцельно тратил лучшие чувства, пока тебя не встретил. — Ладно, дело прошлое, — вздохнула она в ответ. — Но все же сколько их было? Да отняли список, и негде узнать, — Коля махнул рукой. Но через пару дней друг сказал. А я тут порылся в памяти и протянул ей блокнот. Мой, так сказать, донжуанский список, ты просила. Не буду читать, — сказала она. Ты не Лев Толстой, я не Софья Андреевна, я просто спросила, сколько. 22, — сказал Коля. Сколько? — переспросила Надежда Аскольдовна. — 22, — повторил Коля. — Постой, — сказала она. — А, прости, ты когда в первый раз? — В 17, кажется. — Значит, 22 за 30 лет? Она вдруг прыснула. — Это что, меньше одной бабы в год? Она упала на диван хохоча. — Что с тобой, — не понял Коля. Она приподнялась, притянула его к себе, обняла, прижалась к нему. — Ах ты мой хороший! Ах ты мой, Казанова моя золотая!